Глава 5. Рутина учебного процесса. На новом месте службы нас сразу же представили высокому начальству. Полковник Зотов был начальником 8-й Одесской авиашколы, а батальонный комиссар Натансон отвечал тут за политическую работу. После чего Рычагов нас быстренько утащил к месту размещения нашей новой эскадрильи. Конечно, учебная эскадрилья при авиашколе — это вам не строевая часть. Здесь народу служит гораздо меньше, чем в стандартной авиационной эскадрилье. Инструкторов тут было всего 6 человек. Это вместе с нами. Плюс командир, которым являлся Павел Рычагов. Он нас быстренько перезнакомил с другими инструкторами. Казармы, как таковой, здесь не было. Нам с Захаровым выделили комнату прямо в главном корпусе авиашколы. Одну на двоих. Другие инструкторы тоже так жили. По двое в комнате. И только у Рычагова была отдельная комнатушка. Но она и была гораздо меньше наших апартаментов. Впрочем, народ среди инструкторов собрался неприхотливый. Все энтузиасты своего дела. Любители высшего пилотажа. И на бытовые условия им было наплевать. Мне тоже как-то было все равно. В тесноте да не в обиде. А на следующий день мы уже влились в работу. Нам с Захаровым выделили по группе курсантов, которых мы начали обучать премудростям высшего пилотажа. Поначалу было не очень комфортно. Раньше-то меня обучали другие. Сам я никогда никого не учил. А тут пришлось это делать. Ничего, справился. И дело пошло. Постепенно втянулся. И мне даже стало нравиться вот так обучать других пилотов. Мне тут действительно больше нравилось, чем в прежней части. Здесь нас начальство совсем не ограничивало в тренировках и полетах. Ведь нашей работой была подготовка молодых летчиков. И от нас требовали подходить к обучению без формализма. Никаких кратких курсов типа взлет-посадка, а только хардкор. Все курсанты под нашим руководством обучались правильному высшему пилотажу. Без дураков обучались, со всей серьезностью. И летать мне при этом приходилось довольно много. Гонять молодых летчиков в тренировочных воздушных боях. При этом я тоже сам учился, ощутимо поднимая свой тактический уровень пилота и летное мастерство. И я зримо ощущал, что делаю действительно нужное дело. Мои ученики после такого интенсивного курса тренировок становились довольно опытными пилотами и очень уверенно себя чувствовали в круговерте воздушной схватки. А я, такой вот инструктор, был здесь не один. Другие мои сослуживцы тоже усиленно учили своих курсантов. А всем этим процессом уверенно рулил старший лейтенант Рычагов. Когда 15 января 1936 года Рычагова за успехи в боевой и политической подготовке наградили орденом Ленина, то я понял, что наши усилия начальство очень ценит. И это было очень приятно. В СССР такие награды за всякую ерунду не дают. А нашего командира мы поздравили небольшим и очень скромным мини-банкетом. Зато наши поздравления были искренними. В нашем коллективе царила очень теплая и дружественная атмосфера. Рычагова его подчиненные любили и уважали. Это было заметно невооруженным глазом. Пашка был прирожденным лидером. Я вот так не могу командовать людьми. Легко и просто. А у него это получалось очень естественно и без всякого напряга. И этого человека потом расстреляют в подвалах НКВД по совершенно надуманному обвинению. Власти СССР превратят его в козла отпущения, прикрывая свои задницы от гнева товарища Сталина. Свалят в начале войны с Германией на бедного Рычагова все свои промахи и косяки. А такое в жизни этой страны было в порядке вещей, когда за косяки начальников отдувались их подчиненные. И все это очень печально. Но пока я с этим ничего поделать не могу. Эту систему не переделать. Да и не разрешит мне никто это делать. Всем она выгодна. И товарищу Сталину, и его окружению. Они ее и создали. А страдать будут вот такие прямые, честные люди вроде Павла Рычагова. Теперь-то я уверен, что наш Пашка — это тот самый Рычагов, про которого я в свое время читал и смотрел исторические передачи по телевизору. Я понял это, когда познакомился с его женой. Мария Петровна Нестеренко в 1933 году окончила Качинскую военную школу летчиков и стала летчиком-истребителем. Служила на Украине, где и познакомилась с Рычаговым. Потом они поженились. Было видно, что эти двое любят друг друга. Вот та жена-летчица меня и добила. Я прекрасно помнил, что ее тоже арестуют и расстреляют вместе с мужем. За недоносительство о государственном преступнике. Такая вроде бы будет формулировка под приговором для нее. Так я понял, что этот Пашка является тем самым историческим персонажем с сомнительной репутацией. Но он же был совершенно не похож на него. Умный, инициативный и очень харизматичный лидер. Настоящий профессионал своего дела. Но никак не может такой человек быть некомпетентным дураком, каким его потом изображали советские историки. Скорее всего, Рычагова погубил его несдержанный язык. Сам Павел Рычагов был человеком честным и прямым, и не боялся говорить большому начальству в глаза всю правду, даже горькую и неприятную. А в высших эшелонах советской власти так действовать нельзя. Не любят там правду, особенно если она очень болезненна и неприятна. А в окружении Сталина выживали лишь те, кто не перечил вождю или безил перед ним. А Пашка у нас не такой, за что и пострадает впоследствии. Каких-то выдающихся событий до марта не происходило, только рутина учебного процесса. Из рутины вся наша жизнь и состоит. Когда люди каждый день делают одно и то же. День за днем, месяц за месяцем, год за годом — такова жизнь. И лишь изредка она расцвечивается яркими моментами, которые человек запоминает на всю оставшуюся жизнь. Плохими и хорошими. Кому как повезет. У кого-то таких моментов бывает много, а кто-то так и живет, погрузившись в рутину. И тихо умирает в своей постели, не изведав никаких приключений. Нет, случались и у нас разные чрезвычайные ситуации. Вроде отказа двигателя на моем самолете во время одного из тренировочных полетов. Вроде бы кошмар. Но я уже с чем-то подобным сталкивался в прежней жизни, поэтому не растерялся, смог быстро спланировать и посадить самолет на взлетную полосу. Хорошо, что она была неподалеку. Посадка прошла штатно, никто не пострадал, самолет тоже остался цел. С поломкой двигателя также разобрались, его переклинило из-за износа поршней. Видимо, время ему пришло. Этот движок и так уже много часов отлетал и выработал свой моторесурс чуть раньше положенного времени. В общем, никто не виноват. И данный инцидент посчитали исчерпанным. А меня похвалили за храбрость и сообразительность. И объявили благодарность перед строем. А мне эта благодарность до одного места. Лучше бы премию какую выдали. А в начале марта мы стали осваивать новый истребитель. Раньше мы летали на уже известных мне И-15. А теперь к нам в авиашколу прибыли несколько новеньких И-16. В том числе и два двухместных учебно-тренировочных, которые назывались УТ-4. Если одноместные ишаки были моделями тип-5, то УТ-4 являлись переделками И-16 тип-4. Но особой разницы я не заметил. Скорость и маневренность одинаковые, вооружение тоже. Кстати, оно меня неприятно удивило. Только два пулемета ШКАС под винтовочный патрон 7,62 мм на И-16 тип-5. Несерьезно как-то. На УТИ, который пилоты еще обозвали «Спарк», и вооружения вообще не было. Вот на той же «Чайке» стоят аж 4 пулемета. Правда, они более старой модели, чем ШКАСы. ПВ-1 являлись авиационной версией знаменитого пулемета «Максима». Но особой разницы я не вижу. И те пулеметы имеют одинаковый калибр 7,62 мм. На мой взгляд, для воздушного боя они слабоваты. Но то я, человек из будущего. А здешних пилотов такое вооружение пока устраивало. Но все равно два пулемета на ишаке — это очень мало. Почему такое слабое вооружение у этого истребителя? Эти долбанные авиаконструкторы там что, с дуба рухнули? Хотя им-то в бой не идти. Им там без разницы, 4 пулемета или 2. Они живут в своем придуманном мире, далеком от реальности. Но хотя бы с военными летчиками посоветовались, прежде чем лепить такое убожество. Так-то ишак по всем статьям кроет устаревшую чайку, но вот вооружение у него пока слабенькое. Дурость какая-то. Помня ту негативную оценку, что сейчас сдавали И-16 в войсках, мы подходили к освоению наших ишачков очень осторожно. И действительно, управлять этим новым истребителем было гораздо сложнее, чем чайкой. Уж очень у этого самолета было чуткое управление. Он не прощал ошибок. Мне тоже пришлось помучиться, но потом я с ним совладал. Но понял одно. Для молодых и не очень опытных пилотов освоить И-16 будет не так просто. Нет, как истребитель он хорош. Для этих лет это настоящая звезда, король неба. Но вот в плане освоения и эксплуатации он очень геморройный. Но мне он покорился. Я-то уже был не полным салагой. И кое-что все же умею в летном деле. А вот у многих наших курсантов возникли трудности. Хорошо, что нам вместе со стандартными одноместными истребителями прислали и двухместные «Спарки». Если бы не они, то аварийность бы в нашей школе сильно подскочила. Но и так два одноместных ишака курсанты все же умудрились разбить, не справившись с управлением. Хорошо, что никто из них при этом не погиб. Хотя для учебных заведений, вроде нашей авиашколы, такие происшествия — это норма. И отношение к ним здесь более терпимое. Это вам не строевая часть, где командиры боятся выпускать в небо своих летчиков. Здесь курсанты обязаны учиться и летать. Без этого они настоящими пилотами никогда не станут.